17. Сознание я потерял не сразу. Еще несколько минут лежал в туманном пограничье между реальностью и темнотой, но вот раздались чьи-то поспешные шаги и ошеломленный выдох. «О боже, сколько же тут крови! Что вы с ним сделали?» Суховатым голосом Сильвер тут же ответила. «Это была тренировка по продвинутым искусствам. Ускоренный курс, очень ускоренный». «Надеюсь, это стоило того», — добавили сдавленным голосом. Тон Сильвер стал еще строже. «Сколько тебе нужно времени, чтобы его подлечить?» Последовала недолгая пауза. «Трое суток». «Даю тебе сутки», — отрезала Сильвер. «Боец должен быть в форме через сутки, Хлоя, и никак иначе. У нас не так уж много времени». «Но, доктор Сильвер, тогда мне придется очень сильно на него влиять». «Уж постарайся, дорогая. Выжми из своего очарования максимум, на какой ты только способна. Этот боец очень ценный, и я на тебя надеюсь. А если он потеряет контроль и начнет приставать, прими меры. Будь с ним помягче, но все равно оставайся на чеку. Он и без того непредсказуемый, но становится в разы опаснее, когда чего-то желает». «Мои пациенты меня боготворят и не домогаются», — возразили ей уверенно. «От этого парня можно ждать чего угодно, Хлоя». «Тогда, может, пригласить бригаду для подстраховки?» «Нет, никаких лишних людей. Справишься одна, я все сказала». Очнулся я лежа на животе. Судя по ощущениям, на мягкой кровати, но не сразу понял, почему не выходит открыть глаза. Как оказалось, мне мешала повязка. Я видел только край мутного света у носа, а вокруг пахло то ли цветами, то ли фруктами, не сразу и разберешь. «Так нужно», — произнесли совсем близко приятным девичьим голосом. «Вам лучше меня не видеть. Я уже успела обработать порезы на груди и бедре, сейчас мои руны работают с вашей спиной, потом долечу правую руку, там самые глубокие раны. Не шевелитесь, не снимайте повязку, очень вас прошу. Таким образом, мы избавим друг друга от проблем. Вы пока полежите, а я выйду на пару минут, принесу вам кашу. Вы истощены. Вам нужно поесть». Я поморщился. Во-первых, есть мне не хотелось, тем более кашу. Нашла тут младенца. К тому же меня еще и подташнивало даже сильнее, чем сегодня с утра, ведь овиумную лихорадку никто не отменял. А во-вторых, если старшая медсестра хотела избавить меня от проблем, надев повязку на глаза, то почему не заткнула мне нос? Понимая, что мне светит испытание сердечным приступом, я прикрыл ладонью нос и рот, задержал дыхание, но цветочно-фруктовый аромат уже успел проникнуть в сознание и по-хозяйски там расположиться, вытесняя разумные мысли. Пульс участился. Жар прокатился по телу. Наваждение накрыло меня разом, подобно шторму, и просьба медсестры не снимать повязку уже не имела значения. Я тут же сдернул ее с лица и перевернулся на бок, выискивая глазами девушку, которую внезапно захотелось увидеть до нытья в груди. Но в спальне никого не оказалось. Вокруг стоял полумрак. Над кроватью нависли 6 рун, мерцающие разными цветами, от розового до зеленого. На тумбочке рядом с кроватью я заметил графин с мутной синеватой жидкостью, пустой стакан, чайную ложку, небольшой чемоданчик и мензурки с мазями. Пока я все это разглядывал, наваждение отхлынуло, и в голове более-менее прояснилось. Я с облегчением выдохнул. И тут ощутил холод. Глянул на себя и увидел, что на мне нет ничего. Совсем ничего, я лежал совершенно голый, измазанный лиловой мазью, облепленный бинтовыми примочками и прикрытый простыней. Черт возьми, этого еще не хватало. Поборов смущение и слабость, я сел на кровати, замер так ненадолго, собираясь силами, и поднялся на ноги. Примочки отвалились и с хлюпаньем упали на пол. Чтобы хоть как-то прикрыться, я обмотал вокруг бедер простыню. И в этот самый момент в спальню вошла старшая медсестра с пиалой каши в руке. Мы оба замерли. Уставились друг на друга с колоссальным напряжением. Тишина комнаты стала вдруг тяжелой, а воздух вязким, густым и пряным. Я ждал новой вспышки любовного идиотизма, но секунды бежали, а наваждение никак не давало о себе знать. Девушка ждала того же самого. Мы молчали и смотрели друг на друга еще с минуту, и за это время я успел как следует изучить объект своего потенциального обожания. Невысокая русоволосая девушка лет 20, с уверенным и властным взглядом, в коротком белом халате, стройная и симпатичная, но не более. Никакого трепетного ощущения она во мне не вызывала, кроме любопытства и недоумения. Сообразив, наконец, что я никак на нее не реагирую, медсестра поинтересовалась. «Вы не хотите позвать меня замуж?» «Чего?» — вытаращился я на нее. Она тут же оценила мою однозначную реакцию и заметно расслабилась, даже улыбнулась. «Как хорошо! Вы не представляете, как хорошо об этом узнать. Обычно выйти за них замуж — это первое, о чем меня просят пациенты-мужчины». Продолжая улыбаться, девушка прошла к тумбочке, поставила пиалу с кашей и воткнула ложку в горку склизкой субстанции. Потом обернулась на меня. «Видимо, у вас очень крепкая и стабильная психика». Насчет своей психики я бы поспорил, но все же порадовался здоровой реакции на рунного Фортиса. «Меня зовут Хлоя, а вас как зовут?» — спросила медсестра. «Рэй». «Вы зря поднялись, Рэй. У меня осталось 40 минут до окончания отведенного срока. Если я не успею вас долечить, доктор Сильвер разозлится. Ее приказ должен быть выполнен несмотря ни на что». Хлоя снова повернулась к тумбочке, взяла графин с синей жидкостью и налила в стакан. «Еще доктор Сильвер попросила меня хоть немного помочь вам справиться с симптомами лихорадки. Это специальный отвар. Вы должны выпить его, не обращайте внимания на цвет, напиток довольно вкусный». Я смотрел на спину Хлои и с ужасом осознавал, что не улавливаю сути ее слов. Не слышу их, пропускаю мимо ушей. Что цветочный запах снова наседает на мозги, что спина у Хлои очень красивая. И не только спина. Что вся Хлоя с ног до головы очень красивая, божественно великолепная, трепетная, фантастически прекрасная. И очень соблазнительное, что я всю жизнь о ней мечтал. Воображение уже представило, какая у Хлои нежная кожа, и эти волосы, изгибы фигуры. И так вдруг захотелось до нее дотронуться, крепко обхватить и прижать к себе, заполучить ее всю прямо сейчас. Рано ты обрадовался, Рэй. Это последняя адекватная мысль, возникшая в голове, прежде чем меня окончательно накрыло, снесло разум, и остались только инстинкты. Медсестра что-то бормотала о синем напитке и лихорадке, повернувшись ко мне спиной и не замечая, что я подошел к ней вплотную. «Хлоя», — выдохнул я ей в шею. Девушка вздрогнула и обернулась, глядя на меня с ужасом в глазах. «О, нет», — выдавила она. Растеряв последние крупицы самообладания, я обнял Хлою за талию и прижал к себе. «Рэй, успокойтесь», — заговорила девушка уже более спокойно и уверенно. Она знала, что делать в подобных случаях, и говорила именно то, что я хотел услышать. «Я обязательно выйду за вас замуж. Обязательно, Рэй. Как только вылечу вас, то сразу же выйду за вас замуж. Незамедлительно, в тот же день. Завтра вас устроит?» Она убрала мои руки со своей талии, но я тут же вернул их на место. «Нет, Хлоя, никаких завтра. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо здесь и сейчас». «Рэй, присядьте», — терпеливо ответила Хлоя. «Если вы будете настаивать, мне придется принять меры. Вам будет неприятно, возможно, даже больно. Поэтому просто присядьте, хорошо?» Она снова попыталась убрать мои руки, но ничего у нее не вышло. Мои ладони скользнули ниже, и я обхватил Хлою уже за упругие ягодицы, не смог себя остановить. «Рэй, вы вынуждаете меня применить защиту». Девушка впилась ногтями мне в голые плечи, но, сообразив, что в страстном угаре я не ощущаю боли, она с силой оттолкнула меня и кинулась к чемоданчику на тумбочке. Приоткрыла крышку и что-то достала, что-то совсем небольшое, уместившееся в кулаке. Опасности я не почувствовал, мне вообще было все равно, что у девушки в руке. «Хлоя, Я не хотел вас напугать или оскорбить, или сделать еще что-то плохое. Я снова пошел в наступление, но на этот раз, подняв руки, чтобы девушка не считала меня подлецом и не думала, что я собираюсь причинить ей вред. Мне хотелось только одного. Чтобы она позволила любить ее во всех вариантах и смыслах этого слова. Медсестра застыла в недолгом раздумье и неожиданно сменила гнев на милость. Она улыбнулась и поманила пальцем. Если бы сейчас она попросила меня спрыгнуть с крыши или убить кого-то, я бы, не задумываясь, сделал это для нее. В ту же секунду я оказался рядом с Хлоей. Мои неуправляемые руки опять обхватили девушку, губы ощутили нежность кожи на ее шее. Хлоя не пыталась оборвать мой порыв, позволяя оглаживать и исследовать ее тело, но при этом настойчиво теснила меня к ванной. «А теперь остановитесь, Рэй», — прошептала она мне на ухо. Во мне жгло чудовищное желание, но я остановился. Я бы сделал для нее все, что угодно, поэтому замер, тяжело дыша. «А теперь встаньте сюда», — Хлоя указала на угол рядом с трубой водоснабжения, которая тянулась по стене ванной чуть выше головы. Я прижался плечом к стене, но девушку все равно не отпустил. «Теперь поднимите левую руку, да, сюда, поближе к трубе. Рэй, пожалуйста, так нужно». Ее просьба не показалась мне странной. Меня сейчас мало что интересовало, кроме самой Хлои. Если это ее порадует, почему бы не поднять руку? Вот так, Рэй, отлично. И тут я вдруг подумал, что похож на идиота. На выдрессированного пса, на безмозглого придурка и вообще. Какого хрена я тут стою полуголый? Волна наваждения откатила так же резко, как до этого нахлынула. Крохи разума вернулись, но раскаиваться было поздно. Хлоя успела примотать мое запястье к трубе тонкой блестящей веревкой, правда, настолько тонкой, что это казалось смешным. Неужели Хлоя надеялась, что это меня остановит? К тому же она обездвижила только одну руку, а вторую оставила свободной, да еще и узел завязала бантом. Вся ее затея с веревкой выглядела бессмысленной. Лучше бы она применила ко мне какую-нибудь сковывающую руну, если такие существуют, или использовала бы веревку покрепче, потому что если меня снова охватит любовный дурман, я полезу к девушке куда настойчивее, и вряд ли меня урезонит смешной бантик на запястье. «Хлоя, простите, но нужно привязать крепче», — сказал я, кивнув на свою левую руку. «Что?» — опешила девушка и уставилась на меня с недоверием. «Вы опять нормальный?» «Рэй?» «Ну да, временами я бываю нормальным». От недоумения Хлоя прикрыла рот и пробубнила себе в ладонь. «Никогда такого не встречала. Если уж пациент попадает под мое влияние, то это начинается сразу и длится, пока я не уйду, а у вас волнами какими-то накатывает. Как это понимать?» Я покачал головой и еще раз попросил. «Давайте не будем понимать. Привяжите меня покрепче и за обе руки». Она всплеснула руками. «Как хорошо, что вы пришли в себя. Теперь я успею долечить вам правую руку, я специально оставила ее свободной. Сейчас перенесу на вас лечебные руны, придется работать здесь, в ванной. Вам удобно так стоять, не холодно? Я принесу вам плед. И еще вы должны съесть кашу и выпить отвар». «Какой отвар, Хлоя?» Я не выдержал и повысил голос. «Вы слышите, что я вам говорю? Привяжите меня крепче! Не могу же я сам себя привязать! Или вы хотите дождаться, когда я снова полезу вас лапать? Тогда вы меня уже не привяжете!» Хлоя нахмурилась. «Но я вас уже привязала». «Вы издеваетесь?» — разозлился я и дернул рукой, чтобы на глазах у Хлои порвать эту ненадежную веревку. Не тут-то было. Жгут впился мне в запястье, но не поддался. «Это запретные путы», — сказала Хлоя, спокойно наблюдая, как я напрягаю руку. «Я храню их для таких редких случаев, как сегодня. Обычно мои пациенты боготворят меня, боятся даже притронуться, ходят за мной по пятам, верят всем моим обещаниям. Если я говорю им, что выйду за них замуж завтра, то они покорно ждут и исполняют все мои приказы, но вы... Вы очень напористы, Рэй. Слишком напористы и неуправляемы. И вы меня напугали, если честно». Мрачно посмотрев на девушку, я поднял правую руку, потянул за конец веревки на слабом узле и с легкостью развязал его. Неожиданно, правда? Рэй, вы должны мне поверить. Путы не отпустят вас, как бы вы их ни рвали. Я дернул за конец веревки, чтобы стянуть ее с трубы, и... Ничего не произошло. Веревка, как влитая, осталась на месте. «Ну, допустим», — нахмурился я, — «вы привязали меня к чугунной трубе. Это металл, а я мастер мутаций. Мне ничего не стоит...» «Вы не сможете побороть запретные путы, Рэй», — перебила меня Хлоя. «Вы не сможете применить кадо, пока путы прикасаются к вашей коже». «Не понял?» «Не смогу применить?» Меня тут же пронзила нехорошая догадка. «Хлоя, из чего состоит веревка?» Девушка оставила мой вопрос без ответа и покинула ванную. И пока ее не было, я снова попробовал стянуть путы с запястья, но все без толку. После этого возникла резонная мысль применить кадо. Свободной рукой я обхватил трубу и опять не почувствовал никакого покалывания. Никаких переливов силы, ничего. Ладонь осталась холодной, и теперь мне не то, что металл не покорялся. Я и кадо в себе не ощущал. Вернулась Хлоя. В одной руке она держала злосчастную пиалу с кашей, во второй — стакан с синим пойлом, а через плечо девушки был перекинут обещанный плед. «Вы должны», — начала она. «Я ничего вам не должен», — зло перебил я ее. «А вот вы должны мне сказать, из чего состоит эта веревка». Хлоя отрицательно покачала головой и подала мне стакан с отваром. «Выпейте. Это поможет справиться с симптомами овиумной лихорадки. Доктор Сильвер сказала, что вы чуть не убили себя из-за галлюцинации. Видимо, у директора на вас большие планы, если она так о вас печется». Я покосился на синюю жидкость и перевел взгляд на растревоженное лицо Хлои. «Спасибо, не нужно». «Вы мне не доверяете?» «Как я могу доверять человеку, который нацепил на меня путы из дерилия?» Хлоя заметно напряглась, но быстро взяла себя в руки. «Вы преувеличиваете, Рэй. Дерилий запрещен в Ронстаде, и кроме как в оборонительных стенах и на вокзале нигде больше не используется». «Ну тогда расскажите, что это за путы такие и почему они подавляют кадо?» Девушка медленно меня оглядела. «Вы всегда такой настырный и требовательный. Какая вам разница, что это за путы? Как только я вас долечу, то сниму их, и вы сможете спокойно о них забыть». «Где вы их взяли?» — все сильнее напирал я. «Кто вам их дал? Такие вещи на рынке не продаются. Кто дал их вам, Хлоя? И у кого еще такие путы есть? Может, и другие изделия из дерилия там можно достать? Как они попали в Ронстад? Вы же понимаете, чем это может обернуться, или не понимаете? Объяснить вам?» От такого напора Хлоя попятилась и прикусила губу. «Рэй, я ни в чем не виновата. Я...» Она уже была близка к тому, чтобы все рассказать. Я видел это по ее испуганным глазам. Но тут меня снова накрыло наваждение. Накрыло так, что мороз пронесся по коже и стянул мышцы в секундной судороге. Такого приступа обожания я еще не испытывал. Меня одурманило мгновенно, бросило в бездну, сердце бешено заколотилось, как спятившее. «Хлоя», — выдохнул я, и в неуправляемом порыве ринулся к девушке, насколько позволила длина собственной руки, но меня остановила веревка. Я отчаянно пытался освободиться, вцепился свободной рукой в тонкие блестящие жгуты, паршивые путы мешали мне, а так хотелось коснуться Хлои, взять ее прямо тут, на полу ванны. Казалось, меня вывернет наизнанку, если я не дотронусь до нее, не заключу ее в объятия. Она должна стать моей, и ничьей больше, только моей. Увидев, что я снова попал под ее влияние, Хлоя переменилась в лице. Она все еще боялась меня, но путы держали крепко, поэтому девушка сказала спокойно. «Рэй, перестаньте. Я выйду за вас замуж прямо здесь и сейчас. Вы же хотели именно этого?» Я оставил веревку в покое и посмотрел на Хлою. «Прямо здесь и сейчас? Ну, конечно!» — закивала она и улыбнулась. «Господи, какая у нее улыбка! Я выйду за вас замуж сразу же, как только вы съедите кашу и выпьете отвар. Это ведь для вас совсем не трудно, правда?» Я посмотрел на пиалу и стакан в руках девушки, будто впервые их увидел. «Все это проглотить мне и правда не трудно». «А гарантии?» — вырвалось у меня. «Гарантии?» — ахнула Хлоя. «Рэй, вы невыносимы!» Я протянул руку. «Ладно, Давайте сюда все, что у вас есть». «Ну, наконец-то», — выдохнула девушка. «Сначала кашу». Месиво из пиалы пролетело в мой желудок в несколько быстрых движений ложкой. Хлоя с улыбкой забрала у меня пустую посуду и сунула в руку стакан с синей жидкостью. «Выпейте отвар». Повторять не пришлось. Пара крупных глотков, и стакан опустел. Девушка забрала его и отступила на шаг. Я широко улыбнулся. «А теперь идите сюда сами, Хлоя, ну же». От нетерпения я скрипнул зубами и опять дернул левой рукой, привязанной к трубе. Хлоя поставила посуду на пол и покачала головой, став серьезной. «У меня осталось совсем немного времени, Рэй. Продолжим лечение. Вы не представляете, как я борюсь с желанием применить к вам сильную успокаивающую руну, но если сделаю это, то снизится эффект лечебных рун. Все же запретные путы очень пригодились, хоть я и не думала, что они когда-нибудь понадобятся. И мне даже жутко представить, какой натиск ждет ту девушку, в которую вы влюбитесь по-настоящему. Я ей не завидую». «Какого черта она разводит тут бессмысленные разговоры, когда обещала стать моей здесь и сейчас? Хлоя, черт!» Я с такой силой напряг левую руку, что под жгутом на запястье почувствовал собственный пульс. Девушка не стала больше со мной разговаривать. Держась на расстоянии, стянула с плеча плед и положила на пол, так, чтобы я смог до него дотянуться. На коже девушки зеленью вспыхнули руны, и она принялась рисовать схемы в воздухе сразу двумя руками одновременно. Причем руны выходили совершенно разные и по цвету, и по рисунку. Одна розовая с плотным узором, другая синяя, похожая на облака. Через несколько секунд обе руны отправились в мою сторону и нависли над головой. Никаких изменений в самочувствии я не ощутил, зато любовная истома продолжала усиливаться, плавила и оголяла нервы, обостряла желание. «Хлоя, идите ко мне», — громко сказал я, «или мне придется самому к вам прийти». Жажда немедленно добраться до Хлои вынудила меня вновь вцепиться пальцами в треклятую веревку. Девушка с тревогой за мной наблюдала. «Рэй, успокойтесь, прошу вас, вы мешаете лечению. Ваши раны на руке, они могут заново открыться, а ведь совсем немного осталось, но из-за ваших выходок я могу не успеть. Мне нельзя подвести директора, вы слышите?» Я слышал ее. Отлично слышал, но никакие разумные доводы не имели для меня значения. Существовала только цель — получить Хлою прямо сейчас. Эту цель будто высекли на коре моего мозга, на тканях сердца, выжгли на коже, превратив в миссию, в предназначение, в предел моих мечтаний. Хлоя прикусила губу и выкрикнула в отчаянии: «Рэй! Я приказываю вам успокоиться! Я выйду за вас замуж прямо сейчас, только успокойтесь!» Ну уж нет, второй раз она меня не проведет. Я обхватил трубу свободной рукой, а сам не сводил с Хлои глаз. Девушка покачала головой, в ее глазах появились слезы. «Рэй», — прошептала она, переводя дыхание, — «вы не сможете. Перестаньте. Вы делаете себе только хуже. Раны откроются. Ваши раны...» Чугунная труба под моей ладонью накалилась. Обожгла руку, но я лишь сильнее сжал пальцы, а сам продолжал смотреть на Хлою. И по выражению ужаса на ее побледневшем лице я понял, что сделал что-то чудовищное. Обернулся на трубу. Моя ладонь сжимала теперь не трубу, а только одну ее часть, ровно обрезанную и сплавленную на конце, чтобы не просочилась вода. К другой части трубы, тоже сплавленной на обрыве, была привязана моя левая рука, и теперь мне ничего не стоило освободиться. Что я и сделал. Потянул руку в бок вместе с веревкой, стаскивая ту с трубы. Путы так и остались на моем запястье многослойным блестящим браслетом. Уже обеими свободными руками я обхватил разделенные концы трубы и сплавил их заново, объединив вместе. И вот теперь, ничем не скованный и готовый заполучить свою награду, обернулся и посмотрел на оцепеневшую Хлою. Медсестра вооружилась пустой пиалой из-под каши и стаканом. «Рэй, кто вы такой? Кто вы? Как вы это сделали? «Это невозможно! Там нить из дерилия! Это невозможно!» Хлоя, чуть не плача, пятилась от меня к противоположной стене ванной. Плевать, что она говорила. Полной решимости я направился к ней. Взмокшая от пота челка упала на глаза. Быстрым движением я убрал ее со лба, зачесав пятерней назад. Вот теперь мне ничего не мешало. Я скользнул взглядом по фигуре девушки, застывшей у стены. «Хлоя, вы обещали стать моей здесь и сейчас». «Не подходите!» Медсестра швырнула в меня пиалу. Она пролетела мимо моего уха и ударилась о стену позади, со звоном разлетевшись на осколки. Следом пронесся стакан, примерно по той же траектории. В это время Хлоя принялась чертить в воздухе руну неприятного сизого цвета, и, кажется, я ее уже где-то видел, только никак не мог вспомнить, где именно. Быстро закончив рисунок, девушка разместила его перед собой. Только он нас и разделял. «Это слепая руна, Рэй. Если вы подойдете ближе, я отправлю вам ее, и вы ослепнете. Я не хочу причинять вам вред, но вы меня вынуждаете». Она посмотрела на мою руку, нахмурилась и сжала кулаки. «Я так и знала, что это случится. Ваши раны на руке, они снова раскрылись». Я и сам чувствовал, что что-то теплое сочится по руке и заливает кисть, но раны меня тоже мало интересовали. «Хлоя, идите ко мне, вы обещали». Внезапное головокружение заставило меня остановиться. Я обхватил лоб и зажмурился, давя в себе сильный приступ дезориентации. Когда же снова открыл глаза, то увидел, что у меня перед носом темнеет опасная слепая руна. Точно такую же мне отправлял ведьмак Митчелл. А сквозь сизый рисунок я разглядел Хлою. Напряженная и бледная, как смерть, девушка смотрела на меня в ожидании чего-то ужасного. «Хлоя, какого черта?» — возмутился я, шагнув назад. «Уберите руну!» «Ни за что не уберу!» — выкрикнула она. «Совсем с ума сошли?» «Это вы сошли с ума!» От нахлынувших эмоций Хлоя всплеснула руками. «Доктор Сильвер предупреждала, что вы ненормальный, но я не поверила, а вы еще хуже оказались. Где она такого нашла?» Я отступил еще на шаг подальше от руны. «Что за истерика, Хлоя?» «Посмотрите на вашу руку!» Я скосил взгляд на правую руку. «Ну да, раны открылись, немного течет кровь, но это же не повод для паники на грани обморока. И не повод насылать на меня слепую руну». «Вы на свою левую руку посмотрите!» Хлоя никак не могла успокоиться и продолжала выкрикивать реплики, будто я глухой. И только когда я взглянул на левую руку и увидел на запястье болтающиеся запретные путы, то из прояснившегося сознания ворохом вывалились картины. Вот я рвусь из ловушки, бешено дергаю рукой в попытке освободиться. Сила и нетерпение нещадно пекут меня изнутри. Вот я смотрю на Хлою, и так хочется добраться до нее, что выворачивает жилы. Вот я хватаюсь за трубу, и она плавится. Чугун покоряется мне почти мгновенно, превращаясь в податливое металлическое тесто. Сощурившись, я посмотрел на девушку. «Эта веревка сделана из дерилия, да?» «Да!» — сокрушенно призналась Хлоя. «Там всего лишь одна нить, одна тонкая нить из дерилия, вплетенная с внутренней стороны пут, чтобы прикасаться только к пленнику. Пожалуйста, Рэй, только не говорите директору. Если она узнает, она меня выгонит. Вы не представляете, что со мной будет в Ронстаде без защиты клана Сильвер». Я окинул Хлою мрачным взглядом. «Представляю. Так где вы взяли эти путы?» «Не скажу», — мотнула девушка головой. «Я не скажу этого никогда. Этот человек, он желает мне только добра, он хороший. Я не хочу его подставлять». «Тогда вы подставите саму себя, Хлоя». «Пусть так!» — снова выкрикнула она. «Тогда можете сказать директору, мне все равно!» Я собирался предложить ей другой путь, но ответить не успел. Из смежной комнаты прогремел грозный голос Ли Сильвер. «Что тут происходит, Хлоя? Что он должен мне сказать?» Ее гнев можно было понять. Директору школы предстала неприятная картина. Испуганная до полусмерти медсестра, осколки разбитой посуды, я полуголый с недолеченными кровоточащими ранами и висящая в воздухе слепая руна. Отличный вид. Наверняка совсем не тот, что Сильвер ожидала лицезреть, когда спускалась в свое убежище. Медсестра молчала, не сводя с меня глаз. Я же медленно завел руку с путами за спину, чтобы Сильвер не заметила, и громко ответил. «Хлоя использовала против меня слепую руну и очень не хотела, чтобы я вам об этом сказал. Но раз вы уж сами все увидели, чего скрывать?» Сильвер прошла к Хлое, обняла ее за дрожащие плечи. «Убери руну, Хлоя. Тебе ничего не угрожает. Убери, дорогая». Девушка закивала и махнула рукой. Руна мгновенно растворилась в воздухе. Сильвер взглянула на меня, зло прищурившись. «Рэй Питтон, черт бы тебя побрал! Ты напугал моего рунного фортиса!» Хлоя всхлипнула. «Простите, доктор Сильвер, я не успела его долечить, я ничего не успела. Я не ожидала, что это будет так сложно. Не выгоняйте меня, прошу вас». «Ну что ты, Хлоя?» — сказала Сильвер, продолжая коситься на меня. «Ты долечишь его при мне, а он...» Девушка отпрянула от Сильвер. «Я не буду к нему прикасаться. Лучше выгоните меня, но я не буду к нему прикасаться. Он чудовище! Он такое сделал!» Хлоя бросилась из ванной в спальню и принялась скидывать баночки с мазями в чемодан. Сильвер сжала кулаки и пронзила меня свирепым взглядом. «Что ты сделал? Говори немедленно!» «Ничего хорошего, док», — ответил я. И тут же добавил, заметив, что воздух вокруг Сильвер начал плавиться, а из ее перчаток снова показались острия когтей. «Ну и ничего плохого я тоже не сделал». «У каждого свои понятия о плохом и хорошем». Когти Сильвер неприятно скрипнули друг от друга. «И в этой школе тебя научат хорошим манерам, Рэй Питтон». Она покинула ванную, потом что-то долго и тихо объясняла Хлое, та изредка всхлипывала, возражала и доказывала. Я же в это время стянул путы с руки и сунул под стопку полотенец на тумбочке. Потом взял одно и скомков промокнул кровь на руке. Раны и правда открылись. Выглядела рука безобразно. От плеча до запястья олели 4 полосы, оставленные демоническими когтями Сильвер. Края на ранах были опалены, запекшаяся кровь темнела черными разнородными мазками, залитыми свежей ярко-красной кровью. Зато на груди не осталось даже шрамов, а ведь там Сильвер порезала меня не менее сильно. Все же свою работу медсестра Хлоя умела делать хорошо. Через несколько минут в ванную вошла Сильвер с рулоном бинтов в руке. «Я отпустила Хлою», — сообщила она остальным голосом. «Но перед этим она мне все рассказала». «Что именно?» — я напрягся. «Неужели медсестра все же открыла тайну запретных пут?» Но Сильвер отчеканила. «Она рассказала, как ты на нее напал, Рэй. Набросился на бедную девушку, домогался в грубой форме». Я скрипнул зубами. «Да я к ней даже подойти не успел. Какая грубая форма?» «Ну, подержал я ее 2 секунды за задницу. Отменную задницу, кстати. Но это же не повод считать меня преступником. К тому же все будто забыли, что делал я это под действием сильнейших чарующих феромонов или чего-то подобного. Ну и какого черта тогда меня обвинять?» Но мне пришлось взять себя в руки и согласиться. «Ничего не мог с собой поделать, док. Это было сильнее меня. Я бы принес извинения, но Хлоя...» Сильвер выставила указательный палец. «Ладно, Рэй, я и тебя, и ее понимаю. Но у нас очень мало времени, 2 суток. У нас есть только 2 суток, чтобы окончательно подготовиться, поэтому мы приложим к этому все усилия». Она подошла ко мне и принялась обвязывать бинтом мою правую руку, спешно и неумело. «Во-первых, тебе нужно допить весь отвар, что Хлоя для тебя приготовила. Весь, до капли. Во-вторых, долечить руку заживляющими примочками, и заняться этим тебе придется самому. К тебе теперь даже рунный фортис боится подойти. Напугал Хлою до полуобморока, паршивец». С этими словами Сильвер дернула за конец бинта, до боли пережав мне локоть, причем сделала это намеренно. Я отдернул руку и забрал у нее бинт. «Дайте, я сам все сделаю». Женщина возражать не стала. Она была не на шутку раздражена, и довели ее точно не мы. Не я и не Хлоя. Хотя и подлили масло в огонь. «Инспектор Жан-Жермес со своей полицейской сворой нагрянули сегодня в Ронстадт уже с утра», — сообщила Сильвер, становясь еще мрачнее и злее. Они перевернули вверх дном трактир Бена Баума, арестовали Генри Ардо по подозрению в похищении Теодора Ринга и убийство солдата в поезде, потом навели шороху в красном капкане и устроили допрос Бартола Соло. А тот с радостью указал на меня. В течение часа эта неуемная полицейская ищейка объявится в моей школе, я уверена. Настало время помрачнеть и мне. В памяти мгновенно всплыло, как Жан Жермес всаживает пулю мне в бедро. Этот ублюдок, хренов карманный полицейский, был замешан в деле изначально, а теперь прибыл, чтобы довести его до победного конца. Но победы Ринги могут не ждать. Чёрта с два им, а не победа. «Что мне нужно еще изучить, док? Какие книги, какие приемы?» — спросил я. Сильвер вскинула брови. «Надо же, ты меня определенно радуешь. Книги я тебе уже подобрала. Изучишь их от корки до корки за ближайшие два дня. Особенно тщательно выучишь всех имперских родственников и все, что касается этикета на официальных приемах. Как обращаются к патрицию, что говорить, как кланяться, когда целовать руку даме, какие темы для беседы лучше выбирать. Ты должен иметь представление обо всех этих вещах. Я потом проверю». «А драться?» «Драться?» Сильвер покачала головой. «Тебе бы все драться, Рэй. Тут есть проблема. Из-за того, что инспектор начал совать нос в мои дела, у меня, к сожалению, нет времени тебя обучать. Зато оно есть у другого человека. Отработаете с ним мишени, эрги и официальный этикет заодно». «И кто это?» «Мастер Изао», — предположил я сразу. «Здорово было бы позаниматься с этим чокнутым двухметровым азиатом. Он мне еще на первом уроке понравился». Директор хмуро на меня взглянула. «Ты будешь не в восторге, но что делать? Других вариантов у меня сейчас нет». «Ну и кто это, док?» — насторожился я. «Увидишь». Сильвер поманила меня за собой в гостиную. Я уже приготовился увидеть кого-то неординарного, нового преподавателя или даже Софи, но в гостиной никого не оказалось. Сильвер подошла к каменной двери выхода. «Ты же понимаешь, что я не могу задействовать тех, кого первым делом будет допрашивать инспектор?» — спросила она у меня. И, не дожидаясь ответа, добавила с горечью. «Я наслышана о методах этих допросов, и весь мой преподавательский состав будет изучен досконально. Нам нужен человек, которого никто и не подумает спрашивать о столь важном деле, как похищение Теодора Ринга. Зато этот человек, как сказал мне мастер Изао, лучше всех проявил себя на уроке по эргам». Ничего больше не объясняя, Сильвер шагнула сквозь дверь, я же остался в тишине гостиной один, как идиот, ожидая непонятно кого. И только минут через пять он появился. Тот самый человек. Влетел в убежище прямо сквозь дверь, будто его швырнули с той стороны со всей силы, уверен, что так оно и было, и неуклюже распластался на полу. Поправив очки, он чертыхнулся, поднял голову и оцепенел. Такого чудовищного поворота в своей жизни он явно не ожидал. Глазами полными неподдельного ужаса на меня смотрел Клифф Хинниган.